Ну так что ж, я полагал, что в деревне только и живут настоящей жизнью. Типуев готовно отозвался на тонкую лесть. И ему тоже захотелось что-то хорошее сказать гостю. Показать, что и он, Иван Павлович, понимает толк и вкус жизни. Здесь же все натурально. Воздух, молоко, вода. Это натуральное опьянение, какая целебность. Люди дураки, дураки люди. Последние слова означали приглашение к столу. Они включали новых гостей в общий слитный круг. Коля База сразу уловил перемену в голосе хозяина и готовно, скинув в угол брезентовый ракан, включился в застолье. Тимофей же после исповеди Коли Базы чувствовал в себе странные перемены. Он уже по-иному воспринимал и слышал Типуева, его голос, повадки, и даже сама изба с ее низким угрюмым потолком, широкой осадистой печью, обмотанной по чреву проволокой, с низкой полированной кроватью, как-то по-новому окрашивались присутствием нового владельца. Тимофей бывал в этой избе и ранее, когда умирала Калиства Усаниха, оплывшая тяжелая старуха с седой редкой бородой, крохотными потерявшимися глазками, в черном плоту шалашиком. Выцветшие фотографии сыновей лежали на ее грузном животе, колыхались, подымались и опадали, будто причаленные к последнему прибегищу. И Калиства, и Каин утром, наверное, плача, подносила снимки к глазам и снова устало укладывала их на одеяле. Осиротила Калиству война, выбила из колеи, забрала мужа и двух сыновей, и с той поры словно тронулась умом женщина и наглухо отстранилась от деревни. Пока жива была невестка Нюра Питерка, хуторянка-охотница, она помогала вдове, чем могла, часто навещая из лесу. А как умерла сама, то будто унесла последнюю укрепу. Съела Калиству водянка, одиночество и тоска. И когда положили в гроб, то под скрещенные руки просунули фотографии сыновей. И тот прежний дух еще жил в избе, он въелся в каждую пору. И присутствие здесь городского человека вместе с его полированной низкой кроватью казалось странным и лишним. А не так ли и было это? Тимофей чувствовал, что за ним следят, его ждут к столу, но не мог подавить в себе ощущение протеста и потому невольно тянул время, волынил, особенно пристально оглядывая каждую вещицу. «Слышь ты, моя рука держать вино устала!» — воскликнул Сметанин. «Не ждите, я бросил! Не жеманься, подсядь к столу за компанию!» «Слышь, Тимофей, не мори мужиков, они пить хотят!» — включился и Коля База. Он уже позабыл недавнюю свою печаль и мутные горести, которыми делился с Тимофеем. Присутствие хозяина и его холодный строгий вид поджимали душу парня, и он будто чувствовал на себе ковы. «А как приложишься к стопке, так будто бы облегчишься, развяжешь себя и уравняешь со всеми. Мудрено быть в одной компании с умными людьми. Это для Коли Базы хуже наказания. Они всем видом норовят шпильку вставить. Вот и скворчишь, ежишься на сковороде. Брось, чего глядеть там? Да вот знакомое лицо. Характерный факт, видал где-то, а не припомню». Тимофей указал на Бронзу. «Тяжело возить-то, Иван Павлович». Ланин уколол хозяина с давно неиспытываемым наслаждением и словно бальзамом умаслил душу. Такое было состояние, когда хотелось постоянно говорить резкие слова, тем самым вроде бы оправдывая свое пребывание в этой избе. И в то же время острое любопытство занимало Тимофея. Он будто бы окунулся внезапно в незнаемый, давно канувший мир, в котором когда-то жили его родители. Неужели та эпоха, то взволнованное течение лет окажется лишь редкой для немногих, неизбежной угасающей памятью? И вот придет время, когда все страсти, Огонь слов, невзгоды, борения, слезы и радость вместятся в несколько холодных слов официальной истории. Но, быть может, в этом и спасение наше. Тухнет память об забвении спасения наше. Если бы долго сохранялись палые тела деревьев, если бы вековые замшелые колоды тысячу лет стоились друг по другу, не гния, не уходя в пучину земли, не становились прахом, то не бывать бы и новым лесам, никогда не пробиться сквозь закаменелые отроги мертвых тел новым росткам. Что такое наша память? Не есть ли только игра воображения, наш сохранитель и утешитель? Ты помнишь, Тимофей Ильич, то утро, мартовское морозное утро 53-го, когда ты спешил в школу в подшитых валенках с коричневыми обсоюзками, прячась от морозного жжения в собачий, расклеванный молью воротник, скрадываясь всем замаренным от долгого недоедания телом в сиротскую пальтюшонку. Помнишь ли то мартовское утро и свое крохотное мальчишечье счастье от звонкого, набитого морозом воздуха, от сизых печных дымов, от овеянных инеем запудренных берез? Была ли в небе в то утро хоть крохотная крупица горя, непонятной тоски или близкой слезы, готовой пролиться от первого беспощадного слова? Боже мой! Да был ли на свете еще второй такой же счастливый человек? Что значит горести в детстве? Горячий ком картохи, заплатанные штанишки, руки в цыпках, если ты здоров, чуешь каждую жилку своего тела и ток взбудораженной крови. Если и случаются, когда горести, то и развиваются вскоре, как тихий мартовский дым. Кануло бы в пучину то утро и следующее за ним, ничем не различимое. А после бы отстоялись они в воспоминаниях, как лазоревое безмятежное детство. Но ты, однако, запомнил и это мартовское тихое от мороза утро, и раскаленное до красноты, словно запыленное тревожное солнце, потому что по окраинным улочкам заснеженного деревянного городка, мешаясь с пепельным дымом, тянулась похоронная музыка, рвущая сердце. В то утро умер отец, которого поставили в твоем сердце выше отца родного, давшего тебе жизнь. У тебя было два отца, первый и второй. Сталина ты видал лишь в тяжелых парадных рамах, усатого, осанистого, с тяжелым изучающим взглядом из-под припухлых нерусских век. Другой же, в островерхом шлеме солдат, печальный, уже чувствующий свою гибель на близкой войне, постоянно висел над твоей кроватью, из года в год не меняясь, лишь тускнее лицом, словно бы уходя за моревую стену полного забытья. И вот в то утро умер отец. В классе девчонки плакали навзрыд, и, стоя в дверях, еще полный бега и сердечного гуда, ты от чего-то вдруг тоже заплакал отчаянно, с тоской, как не плакал больше никогда. Ты оплакивал мечту. Все оплакивали мечту. Умер вечный человек, который не должен был покидать нас. Так мы свыклись с ним. Значит, кончилась и мечта, которую мог воплотить лишь вечный человек. Ты оплакивал своего отца искренней ребячей слезою, которую не отдал по-родному, не зная еще, что ныне кто-то по градам и весям радостно засмеется и освобожденно вздохнет. И когда ты позднее узнаешь о той радостной улыбке глубоко обиженного человека, ты задумаешься о ней с такой силой, как может погружаться лишь человек, обманувшийся в мечте. Нет ничего проклятия пробуждения в трезвое голодное утро после сладкого сна. Повеситься впору, ей-богу. И вдруг из угла любовно убранного, где прежде висел мужицкий бог, в упор глянули знакомые нерусские глаза из-под припухлых век. «Жалеете о прошлом?» — тихо спросил Тимофей пересохшим голосом. «Жалею. Да-да, жалею. А что, нельзя? Запрещено? Наплевать, чему поклонялись? Стереть из памяти, вырубить, забыть под страхом наказания? Вы этого хотите? А я его люблю. Я его люблю! Смейтесь, хохочите, ну!» Вдруг с искренним вызовом заговорил Типуев. Но, наверное, настороженный внезапной тишиной осекся. «Ну что вы, Иван Павлович, кого ведь куда клонит? Я не уклонист. Вы не смешивайте меня. Еще нос не дорос. Я всегда знал, чего хочу, и шел прямо. Я подлости не терплю. Вам меня, молодой человек, с пути не сбить!» Типуеву было неловко разговаривать сидя. Он сам себе казался маленьким и невзрачным. Выходило так, что его вроде бы судили, обвиняли в дурных намерениях. И потому он медленно, с усилием, выпрямился за столом, точно подымая на плечах неимоверной тяжести груз, накренился над столешней на полусогнутые руки и так застыл, цедя брезгливые слова. «Я и раньше-то не любил, кто шатался. Я подлости не терплю, всяких приспособленцев, возвращенцев и развращенцев. Я бы тех к... Ну, простите, простите!» По-прежнему тихо, извиняющим тоном сказал Тимофей, но тут же не смог сдержаться и с некоторым любопытством подразнил хозяина. «Но ведь была крайность, признайтесь. Значит, и вы уклонист, а?» Он торжествующе засмеялся. «Значит, и вы были уклонистом, прямым уклонистом. По крайней мере, не было такой разболтанности. Он всем воздавал. Он вашего брата держал в ежовых рукавицах. На 5 минут опоздал на работу и под суд. Если и пережимал палку когда, так единственно ради всеобщего счастья». «А где же радость освобожденного труда? Но если бы вам воздали, если бы вас...» Тихий извиняющий голос, однако, звучал упреком. Но Типуев уже столько слыхал подобных речей, столько было просыпано впустую слов, что они казались для него блажью бездельного человека. «Вам не понять пока. Вы не доросли до понятия, вы не можете размахнуться умом на всю страну. Кругозор не тот». «Ну где мне?» — сдерживаясь, протянул Тимофей. И тут Коля База, не стерпев более, вдруг завопил. Все облегченно засмеялись. Дурашливый нелепый крик соединил столь разных людей, и они, отъединенные от громкого мира бревенчатой стеной, долгими верстами и кромешной мглой, почувствовали тайную, тщательно скрываемую общность. Всех их съедал червь тоски, скуки и обиды. «Свободы хочу! Свободы! Дайте свободы!» — конючил Коля База. «За нее, за милую грянем, чтоб чертям тошно!» «И верно! Хватит самоедством заниматься, как тараканы в банке!» Бухгалтер тоже вознес над головой стопку. «Грянем помахонькой и освободимся!» Однако спор, наверное, занимал Сметанина, и он тайно злорадствовал над Типуевым. «Собрались культурные люди в кое-то время поговорить о культурных вещах. Так давайте, черт возьми!» Тут дверь едва слышно скрипнула, поддалась в притворе, откатилась, и за общим гамом не услыхали сидельцы, как на пороге вырос Гриша Таранин. Только заметив взгляды, обращенные в его сторону, он поклонился и запоздало постучал костяшками о косяк. «Кто тут про свободу? Дайте вам ее! Так живо ножиками перережете! Вчера сопляк в слободе зарезал старуху за трешку. Он подслушивал! Он подслушивал!» — грозно воскликнул Сметанин. «А может, у нас заговор?» «Брось! Брось трепаться!» — хмуро остановил Типуев. «Проходи, Григорий Петрович!» «И подслушивать не надо! От вашего крика покойники встанут! У вас мода худая, Федор Степанович! Вы все над старыми людьми смеетесь! Ой, отольется! Старые-то люди лежат на печи, да грызут кирпичи. Больно смешно. А я знал, что вы здесь-ка, лежу на печи, и словно кто позвал. Иди, Гриша, навести лучшего друга. Ему там-то скотно одному-то. И вот собрался и пришел. Удивительные люди. Что их держит? Что их крепит друг после друга? Какие связи обручают почти ненавистных? Какая таинственная игра соединяет их? Со стороны просто странно глядеть на них, ей-богу. Тимофей слегка отодвинулся в тень простенка. Само холостяцкое пиршество его не занимало. Дух винный мутил ныне. Но было любопытно наблюдать, как сквозь стекло, освещенное изнутри, за теми людьми, что безмолвно толклись в комнате, по рыбье разевали рты и были вовсе иными, раздетыми, что ли, почти нагими духовно, неприкрытыми и неприбранными. И чудилось, что можно проникнуть в их душу, самое таинственное и сокровенное. Тимофей насмешливо и угрюмовато улыбался, забыв о себе и причине, приведшей сюда. В общем-то, лишь трое вели застолье, пили и ели. По-мужицки лезли в одну сковороду, елозили в подливе, макали, мусолили щуку, обсасывая каждое перо. Словно бы только эти трое были одной общей крови и одного языка, а другие очутились из иного племени. Бухгалтер сел на любимого конька, ерничал, вил словеса, пускал пыль в глаза, смеялся над ближними. А Коле, Базе и старику было приятно и лестно, что они вот вдруг угодили в такую компанию, куда не каждый вхож, а потому хихикали и заглядывали Сметанину в глаза. «Странно, есть птицы, которые осенью с севера бегут на юг, пешком драпают 5000 километров, а весной обратно. Вы уже рассказывали, Федор Степанович. Ну и что, не грех повторить. А вы на ус мотайте. Ты отчего здесь, Гриша? Да потому здесь, что баба твоя Полька тебе отставку дала, с другим амурничает. 5000 километров драпают, заразы!» — восхищенно воскликнул Сметанин, и моржовые глазки, покрасневшие от вина, заблестели в хмельном волнении. «Рожать захочешь, не туда побежишь. На птичьем-то паре. Да 5000 километров, это же надорваться и сойти с ума. Это чтобы яичко кинуть. Пусть кокнут, чайки сожрут, писец выпьет, медведка наступит. Природа! О, бухгалтер вскинул палец. А ты, Колька, бабу найти не можешь. Против природы пошел, и она тебе отомстит. Природу надо уважать. Ты семя попусту кинешь, другой зря источит без нужды. А как тогда народу держаться, откуда силе быть? Поняли, куда гну? Ведь школу нынче закрыли. Я насчет природы железно, возражал Коля База. Я природу не обижу. А сам-то, Федор Степанович, чего худо природу крепишь? Хитро закинул крючок Гриша. Одного замесил, да и опара выходит скисла. Я не в счет, я другое дело. А-а-а! Типуев не вступал в разговор. Видно, что-то мучило его и тревожило. и потому он часто хмурился и катал желваки. Тимофей взглядывал порой на хозяина. Тот чувствовал, наверное, внимание к себе и, не сдержавшись, придвинулся вместе со стулом. Обнаженная худоба черепа, неожиданная переменчивость облика, очертаний скул, носа, лба поразили Тимофея. И он внезапно подумал, что совсем недавно, в жутких для себя обстоятельствах, вроде бы видел уже подобное лицо. «Что вы так смотрите на меня?» — спросил Ципуев, приближая лицо вплотную. Отчего на Тимофея опахнуло затхлым, нежилым, словно бы из худого заброшенного погреба. Он невольно, не сдержавшись, отвернулся к двери и нехотя откликнулся. «Вспоминаю, где видел вас». «Странно, что забыли», — засмеялся Типуев. «На Карбасе же вместе. Страдали. Но и в ковчег забыли. Репетицию. Или же выбило из памяти?» Типуев ровно высекал каждое слово, обкатывал его языком и любовался отстраненно. «Да нет». Они говорили от чего-то свистящим шепотом, почти соприкасаясь головами, как заговорщики. Типуев строил доверительное лицо, точно хотел понравиться или что-то сообщить интимное. А Тимофей постоянно отворачивался и не смотрел хозяину в глаза. «Слыхал, стишки пописываете?» — неожиданно спросил Типуев. Тимофей лишь пожал плечами. «В смысле стихов я тоже имел направление, и не дурное, талант, можно сказать. Мог бы хорошо заработать на этом деле. У меня целая тетрадь была накидана. Ловко так получалось. К праздникам, юбилеям, кто попросит, мигом соображу. И рождалось. По 3-4 стишка в день сочинял. Жалко, вот тетрадь украли. За свою выдадут. Хорошо наживутся». Требовалось как-то поддержать разговор, проявить интерес. Но чугунная тяжесть овладела Тимофеем, и из сонного оцепенения не хотелось выплывать. Казалось, стоит лишь откликнуться, ответно улыбнуться, и та чужеватинка, та непонятная, но желанная холодность в сердце уже не сохранится, а значит, придется допустить этого человека к себе и найти ему место. Но что-то останавливало допустить сближение, ибо мыслилось, что стоит лишь случиться тому, как исчезнет в душе то чистое и доверительное, что ценилось более всего и чему не хотелось изменять, покинет та самая праведность, которой поклонялся с рождения. И тогда превратится Тимофей Ланин в обыкновенную заурядность. И только чувство неловкости и приличия удерживало Тимофея, чтобы отпихнуться и уйти, окончательно распрощавшись, хотя мысленно он уже давно дал себе слово не бывать более здесь. А может, интерес неволил, любопытство, желание подсмотреть то, что давно отступило во времени и скоро станет загадкой? Вроде бы и стариком не назовешь Типуева, хотя и возраст осенний, преклонный. На Гришу глянешь — старик, его не стыдно стариком обозвать, а тут нет. Громко перебивали друг друга застольщики. Хмель брал свое. Мерно капало из рукомойника, позвякивали черные обнаженные стекла и с оттяжкой хлопались уличные ворота. Знать шел с севера морянин и шерстил все окрест. «Господи!» — взмолилась далеко в затайке мозга, лениво и сонно. «Господи! Куда уходит жизнь моя? Стоит ли так далеко-то? Как навести порядок в душе? Как умиротворить ее?» «У меня и поэма есть», — исповедовался Типуев. «Хочу в музей ее, в смысле воспитания поколения. Есть чему у нас поучиться». «Мы-то горели», — шептал в ухо. «Почитай что-нибудь из стишков. Любопытно в смысле жизни». «Стоит ли?» Невольно ухмыльнулся Тимофей, прикрывшись ладонью. «Я прошу! Ах ты, Боже! Гнет меня и гнет чья-то колдовская рожа! И от той неслыханной напасти, ненасытной, дьявольский, злой, некуда блаженному деваться. Он повис меж небом и землей. Прочитал вяло и монотонно, прикрывшись ладонью, а после искоса, украдкой, подглядел за Типуевым, постным, глухим, полным внимания. Иван Павлович еще подождал. Видно, полагал, что эти строки лишь начало. А помолчав, недоуменно разочарованно спросил. «И это все?» «Ну, хочу указать вам в смысле литературы, что на современность надо нажимать. Зажигать народ надо, чтобы горели. А у вас разложение форменным образом». Типуев пожевал тонкими губами, напрягся лицом, выдавливая мысль, отчего подбородок еще более выперся, даже опередив нос. «Надо, молодой человек, наш день показывать, а у вас что? Откуда-то дьявол, суеверие, распад, кому это нужно?» «Мне нужно. Душу забыли. Душа-то горит», — нехотя возразил Тимофей, жалея уже, что поддался на уговоры и тем самым словно бы обнажил сокровенное, над чем тут же и надсмеялись. «Ей положено гореть, а не тлеть. На современность надо нажимать. Хотите поэму свою дам посмотреть? Любопытно в смысле переживаний?» Типуев достал из чемодана тетрадь, пролистнул ее, но отчего-то раздумал сразу, задумчиво положил обратно, а подал толстый в коричневых крышках альбом. «Пустое, думаю, пустое. Это у вас по молодости. Линии нет. Вот и пропадает талант. Папаша бы твой меня понял». И снова пожевал губами, оценивающе осмотрел Тимофея. Видно, что-то сдерживало его открыться. И Типуев строил иную хитрую игру. «Вам, наверное, скучно с нами? Почитайте, лучше всякого романа. Там-то понаврут стрекороба, а тут жизнь. За 3 года собрал 82 сообщения». Тимофей поначалу скользнул взглядом по газетным вырезкам, а после увлекся и вовсе забыл про застолье и про поздний вечер, и свою неприязнь к хозяину, граничащую с презрением. В Архангельске нашли укладку с золотом. Плотники разделили между собой, но их засекли. Шоферу попался под ноги обрезок трубы, залитый битумом. Он подивился его тяжести, расковырял и обнаружил там 82 золотых монеты 10-рублевого достоинства. На Камчатке вымыло кувшин с деньгами. Электросварщик Евгений Савельев нашел в песке серебряный стакан, запечатанный воском. В стакане хранился тяжелый золотой браслет с 6 крупными бриллиантами, чиновничьи ордена 19 века. На глубине 2 метра ковш экскаватора стукнулся обо что-то металлическое. Заинтересовавшись, механизаторы слезли с машины и извлекли из земли предмет, похожий на артиллерийский снаряд с ручкой. Сотрудники милиции извлекли из гильзы снаряда аккуратно свернутую тряпку и довольно прилично сохранившиеся царские бумажные кредитки, выпущенные в 1909 году на сумму около 2 миллионов. На дне сосуда были обнаружены также 21 золотая и 81 серебряная монеты. Долгое время в запасниках областного музея-заповедника хранился массивный футляр от старинных престенных часов, некогда стоявших в доме бывших владельцев одной из текстильных фабрик Костромы. Художественной ценности футляр не представлял, и лежать бы ему в запаснике еще многие годы, если бы главный хранитель не решил обследовать внутреннюю поверхность футляра. Открыл крышку, но кроме груды скомканных старых тряпок ничего не увидел. Развернул тряпку, в ней лежал золотой перстень, украшенный драгоценным камнем. В других свертках оказались золотые кольца, броши, серьги, браслеты, кулоны и другие драгоценности, более 30 предметов. В Ленинграде во время ремонта гостиного двора в фундаменте обнаружено 12 золотых кирпичей, зарытых когда-то бывшим его владельцем. Часть третья, глава первая. Осенние дожди частые, пробежистые, внезапные, словно норовят застигнуть человека врасплох и выпугать. Найдут и схлынут, нервно смочив землю. И тучи таковые же, комковатые, бураками, видные издалека и напитанные мраком. То бурые, то оловянные, то лиловые, растрепанные вершинки, точно копешки, вздетые на вилы, и готовые бы вскинуться на запоздалый сток. Но тут подломились, поддала мужицкая рука и рассыпала к обножью перестоялое сено. Низко парусят тучи, с тревогой и натужной, остерегающей линцой, волочатся понад самой землей, вспенивают ее, мочат до остывших черев, остерегают запоздавшего человека. Дескать, не мешкай, мил человек, приторапливайся, ведь скоро призову на вас зиму и скую. И даль, по всю стороннюю, то высветлит в такие дни до пронзительной синевы, то всю вспашет, вывернет наизнанку, замоет скудным, серым, неживым. И то пространство, которое останется вокруг тебя, можно обнять рукою. И тогда мысли посетят тебя, тоже осенние, разбродные, и жизнь прожитая покажется скудною и промаянной зря. Все замкнется духом и плотью в одной обители, и окоченелое дерево, и нагая земля, и тоскливый бесприютный зверь, и ты. И тут предстоящая, давно ли пугавшая зима покажется желанной, и ты станешь торопить ее, явись. И она внезапно и беззвучно ступит в твой мир, вернее всего, что ночью, и когда проснешься ты, в твои глаза ударит чистым небесным светом. Ты охнешь, засмеешься от чего-то особенным грустным смехом, и душа твоя, прежде неспокойная и суетливая, вдруг разом обновится и приготовится к долгому житью. Насыпала, разом насыпала манкой небесную, и этими завальными снегами отгородила и от потускневших лесов, и небо пепельно-серого, и смолевой черноты моря, будто в тесную ладонку, обложенную песцовыми мехами, вдруг поместили вазицу, и почти что захлопнули над нею крышку черненого серебра, но очнулись и пощадили малость. Огнистое заревое перо являлось рано и светило коротко, как кормовой ладейный фонарь, а там и оглушало тьмою. Последний пароход отошел до весны, самолет не принимали из-за косого ветра, моряк, «Морянин Северинович накатывал с моря!» «Да, Господи!» — думалось невольно. «Есть ли где иной мир, кроме этих пяти десятков изб, омоложенных снежной бахромою?» И только радио, если отомкнуть, парадным бархатным голосом с птичьим обволакивающим дрожанием сквозь игривую нежную веселость приносило, однако, тревогу, и тогда понималось ознобно, что и семью запорами не отгородится тебе от общей мировой судьбы. Нынче часто навещал Коля База, любил засиживаться у Тимофея допоздна. После первой же рюмки его тянуло на политику, и он много и путано говорил, пытаясь что-то открыть для себя. Но в этой канители рассыпанных слов вдруг открывался Тимофею иной человек, думный и тревожный. Будто многое вложили в эту шальную соломенную голову и все смешали, напугавшись, напутали в ней, чтобы к своим внезапным оглушающим мыслям не прислушался человек и не проник в них. «Для чего создан человек, скажи мне?» — добивался Коля База и мерцал слегка захмеленными угарными глазами. Зверь там, чего иной, ясно. Какая злость? Он что, самоед? Чего затеяли, скажи, куда торопимся? От обольщения и глупого самомнения все. Себя заковали словом, но ничего не ясно за ним. «Я детишек хочу», — наступал Коля База. «Такая система в уме, мальчик и девочка. Двух караедов сообразить надо. А какой жизни выпущу? Темному мишкам я так полагаю, впереди ноль. Одно непонятно, если в природе так разумно, то зачем человек? Все съесть, все уничтожить. Для какого же хрена он тогда?» Парень срывался с места и уходил прочь, оставив после себя ощущение одиночества, угрюмость темени за окном, груду кислых, зажеванных окурков в блюдце, махорный чад и винный настоявшийся дух. Тимофей, постояв у двери, возвращался к столу, тупо глядя в завешенное окно, морщился, потирал под грудью круговым движением ладони и что-то шевелил развесистыми морщинистыми губами. Жена из Горенки молча подглядывала, готовясь к одинокому сну, сутулилась на высокой кровати, прибирая к ночи жиденькие косицы. Головка ее плоская в затылке сейчас становилась особенно неказистой и вертлявой. Тимофей внезапно и мал на себе посторонний изучающий взгляд, багровел, будто его уличили в чем-то дурном, и уходил к себе в боковушку, мазанной звездкой. «И он боится, шальной человек. Даже он боится», — думал Тимофей о Кольке, глядя на портрет отца, с лица которого не сходила виновата печальная полуулыбка. Вроде бы и черта не боится. А тут как пронзило. Болит душа-то, значит, а других болит. Детей он хочет. Живой берет. Такой характерный факт. А я-то полагал, глупый человек, что страх — великое зло. Нужно стремиться к сокрушению страха, освобождению от него, чтобы стать вольной и цельной личностью. А возможно ли? Ведь кто страха не имеет, тот страшный человек. Он жуткий, он готов на все. Он и мать родную прирежет за червонец. Отчего-то сразу вспомнилось недавнее, виденное мельком. На одном самолете с Тимофеем везли под конвоем парнишку. Поразило, помнится, его лицо, бледное, как картофельный росток, вроде бы развращенное, сладострастное, вроде бы обличие юнца, еще не вставшего на ноги, наивно тонкое, но какое-то нажившееся одновременно, угрожающее и злобно глядящее на всех. А рядом конвойные, высокие грудастые парни, откормленные, розовощекие. Но возле картофельного ростка они выглядели напуганными. Или чудилось так? И все, кто летали на том самолете, тоже казались испуганными и виноватыми. Рассказывали шепотом, что этот мальчишка пришел к соседке, одинокой старухе, попросил трояк на вино. Но женщина не дала. Тогда он сходил за топором и убил ее. Разговор казался пустой сплетней, диким наговором, ибо никак не укладывались вместе окровавленный топор, найденный в дровянике, и эти тонкие запястья без помощи надлобленных рук. Парнишка догадывался, что говорят о нем, и угольной черноты глаза его возбужденные и вызывающе блестели. В эти мгновения он гордился собой, вовсе не видя за собою вины. И когда уводили от самолета по бетонной, зеркально блестящей от дождя полосе, он, почти скрытый спинами дюжих конвоинов, вдруг споткнулся и беззащитно, испуганно оглянулся на них. Потом сложил тонкие руки за спиной, словно уже заключенный в одиночку, и готовый ко всему, по-стариковски зашаркал ботинками. Странно было все, дико и странно. Значит, все держится на страхе. Зарежут, отомстят, засудят, накажут по службе, лишат премии, задавит машина, вынырну, не вынырну, посадят в тюрьму, изнасилуют, оштрафуют, измучат безденежье, дети не пойдут. Иль насеется их тьма, полные лавки, дождь прибьет покосы, солнце выжжет пашню, война и мор, холод и пекло, холера, инфаркт, одиночество, ночь, смерть. Боже, сколько их на одного человека всевозможных страхов и боязней! Эта громадная мрачная толпа сгрудилась у твоего порога и только ждет случая, чтобы придавить поникшую выю, унизить, растоптать. Но жив человек, жив курилка, тянет лямку, радуясь всему, и плодит, плодит. Пусть живут страхи, пусть, ибо страшнее всего хаос освобожденной, ничего не боящейся толпы, лишенной страхов и жалости. Какой он будет, человек, во всеобщей свободе и стихии разгула? Боимся потрафить себе, тому зверю, что притаился во плоти, притих с кольцом в ноздре и тяжеленной цепью наказаний. Будто душно нам, темно, до невозможности хотим свободы, туманной непонятной воли. А ну-ка ли освободимся? Тогда злому бесстыдному человеку настанет кровавый праздник. Страшно бояться всего, но еще более страшно ничего не бояться. Ибо конец тогда наступит всему живому, все утечет в прорву, и наступит тьма. Как все обозначить? К какому прийти решению? Сейчас мы боимся наказания, и потому редко переступаем черту дозволенного. Но нужно-то страшиться суда своего. Мы и любим-то, пока боимся потерять друг друга. Мы и жалеем-то, потому что предчувствуем собственную беду и одиночество. Ибо от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Мы и милуем-то, если так, из опасения за свою шею, на которую тоже может найтись пеньковый намыленный конец. Нет-нет, куда я двинулся? Ведь впереди не просвета. Чаще взахлёст зыбун, болотная рама. Я сам себе уготовил западню. Ведь страх — это обратная сторона бесстрашья, верно? Иначе бы давно скисло, погрязло в самих себе и выродилось человечество. Тиной и плесенью выпало на почужевшую землю, верно? Я песню запел страху, соловьем залился. Это же страх приучает нас кривить душою, изворачиваться, предавать и продавать мать родную и отечество, идти на гадости и подлости, вилять, обманывать, вылизывать за другими. Ночью к Тимофею снова явился призрак со скошенным лбом и выдавшимся вперед подбородком. Тимофей напрягся и узнал в гости Ивана Палыча. «Ты зачем явился? Ты зачем явился?» — шептал учащенно, слыша наплывающий жуткий страх, от которого болело сердце. Усилием воли Тимофей оборвал сон, открыл глаза и сквозь плывучую тьму, едва вспененную скудным лунным светом, уже в яви увидал нависающее над кроватью широкое лицо. Ланин невольно вскричал, замерзая от страха, и окончательно очнулся. Тараща глаза, он узнал над собой матерчатый абажур, слегка колышущий в сквозняке. С облегчением откинулся на подушки и тут же беспамятно вернулся в сон. А следующим днем, как снег на голову, прибыла мать. Встречая ее на тундровой площадке, огражденной от моря забеленными снегом с холмьями, пристально глядя в искрящееся вознесенное небо, полное переливчатого глубокого света, Тимофей без всякой на то связи вдруг представил вчерашний больной сон и подумал: кто познает природу страха, тот будет повелевать миром. Он улыбнулся. Отвлеченная мысль, рожденная пространственным голубым небом, не нашла в душе продолжения и потухла. Взволнованное сердце было занято предстоящей встречей. Уж сколько лет не видался с матерью. Пожалуй, с той поры, как женился. Словно бы в необъявленной войне находился с нею. Редко подавала себе вести. А сейчас вот даже желваки стянуло от нервного напряжения. Слепило глаза от тонких белых покрывал, от продолговатого, как дыня, багрового солнца. Нетерпеливо искал глазами на горизонте черную гудящую муху и не мог дождаться ее. И когда ловко клюнул на посадку самолетик и басовито вскипев затих разом, нелепо раскорячившись на раздвинутых ногах, Тимофей не кинулся следом за встречающими, а остался возле аэродромной избы, пытаясь издали разглядеть мать. Все было просто, буднично. И горстка закутанных в одежды людей, спешащих к самолетику, и те, неловко вылезающие из нахолодевшей утробы, казались отсюда странно далекими, иными, нездешними, и виделись, как сквозь летнюю воду. Ресница защипала, и все в глазах Тимофея поплыло. Он глупо улыбался и с возрастающим стеснением всматривался в прибывших, не узнавая матери. И когда распалась горстка людей, обтекающих самолет, и рассыпалась по длинной сверкающей дороге, уводящей в березовую варгу, Тимофей увидал возле крыла одинокую женщину. И потому, как потерянно оглядывалась она, как нервно потирала руки и без нужды нагибалась, трогая у ног коричневый, туго набитый баул, с каким раньше ходили участковые врачи, по всем этим незаметным привычкам, известных лишь ему, Тимофею, и, оказывается, вовсе не забытым, он запоздало узнал свою мать. Ланин заторопился к ней, прислонился щекой к ее лицу, но что-то мешало ему внимательно рассмотреть мать, будто преграда заслонила ее. Тимофей усадил женщину на тележку на резиновом ходу. Толстые колеса зашипели на мелком морозном снегу. Застоялая лошадь пошла иноходью, и откинулись назад перелески, полные зимнего холода. «Боже, сколько лет, сколько зим!» — часто повторяла сзади мать и при этом всхлипывала, шумно сморкалась, судорожно вцепившись рукою в баульчик. Но на околице деревни пихнула в сыновью спину и попросила оставить одну. Вазица похилилась, чего там скрывать. Жизнь вроде бы обошла ее стороной, лихие перемены не коснулись своим ласковым крылом. И только первые, еще не затоптанные снега, скрадывали ее преклонные годы. Этот стародевий облик родной деревни, ее низкие подслеповатые окна, клонящиеся к земле, прогнутые седлом крыши старинных дворов, ныне никому не нужных, эти зубастые задворья, выпирающие стропилами, ударили Юлию Парамоновну в самое сердце. И ей почудилось, что через 30 лет она воротилась в чужую деревню, кем-то подмененную. Женщина осторожно ступала по обледенелым мосткам и плохо узнавала избы. Правда, вот и перемены. На месте ее родового дома нынче поставлен ласковый голубенький домик в 3 окна с геранями на подоконьях. И там, по задам, ближе к морю, приросла новая улочка, ласкающая глаз свежим тесом. Там бойко стучал топор, знать, кто-то доводил подворье до ума. Но клуб прежний, в нижней половине кулацкого житья. Тоже крутое крыльцо с узкими ступеньками, с которых рискуешь свернуть шею. Высокие стрельчатые окна с резными полотенцами. Стены, крытые калевкой, облупились ныне до белизны, вышарканы дождем и ветром. И только в пазах кое-где чудом сохранилась шелуха желтой краски. Дом как дом, обычное дело. Но отчего так сразу горячо ворохнулось сердце и набежала скорая слеза? Навернулась она и схлынула, вроде бы не омочила глаз. Только голубой туманец над прожитым разрядился, и в дальней дали прояснилось поначалу. А после и совсем рядом придвинулась прожитая жизнь. Но не та ранняя, покойная девичья, не песни и посиделки, а та, когда бабой стала, когда Илья Ланин, настырный и неуступчивый, поборол ее сердце, да и присушил незаметно навеки вечные. Шальной он был, если по правде, поперек слова не терпел. Помнится, в клубе концерт ставили, а один, Голубцов, парень, явился и денег за вход не заплатил. Илья подошел и говорит: «Заплати», а тот: «Иди давай прочь, культурник Лешевый». Ну, слово за слово, кулаком по столу, и учитель нервный такой поволок Голубцова из зала. А на парне пиджак новый люстриновый, сколько, наверное, копил, себя ущемлял, пока огоревал его. А тут учитель походя отсадил полу. Вот и задрались. По-худому схватились на кулаки, кто кого сомнет. Хорошо разняли, развели. У Ильи от расстройства кровь из носу. Только Юлия смогла уговорить. Увела за сцену, там кровь замыла. А он вскоре и отошел душой. Гнев позабыл. Снова на сцене пляшет и поет. Илюшенька, Илюшенька, кабы ты не сложил на войне головы, как бы мы жили? И горе бы я такого не хватило, и любила бы тебя по-прежнему. Бывало-то умели любить, не то что ныне. Сбегутся, на свадьбу 1000 рублей кинут, а через неделю разбегаются. Наша-то любовь и веком не изжить. Поскрипывают мостки, пахнет снегом, печным дымом, еще сладковатым чем-то, не огурцами. Пустынно в деревне. Только кто-то торопливо пробежал к сельсовету, раза два оглянувшись, и скрылся в двухстворчатой двери. Не узнали, не узнали. Да и она-то, Юлия Парамонна, вспомнит ли кого? И сельсовет оказывается в прежнем доме купеческом, в два жила с высокими темными сенями и широкой лестницей, когда-то разрисованной под ковровую дорожку. Все памятно, все. Илья сватался к Юльке трижды, но дядя Кона Петенбург не отдавал. Она молода еще, ей 16, жених найдется. А племяннице-сироте внушал: «Не ровня он тебе. Он учитель нравный, изведешься с ним, хлебнешь горе». Но добился своего Илья, окрутил девку. Так перекрыл ей пути дороги, что и отступить некуда. Куда не пойдет она, куда не кинется, все он на глазах, за углом, за порогом, на морском берегу, на лесной опушке стережет. Дьявол и все. Когда в сельсовет пошли, то осень была, еще река не встала, и слякотью покрыла улицу. Переходили канаву, и Илья в ту канаву упал. Толпа глядящих была, все заохали. Ох, быть беде, так не обойдется. А на свадьбе опять свара. По деревенской привычке парни хлебную корку нацепляют на вилку. И эту жопку подносят девушке, которая по нраву, и целуют ее. Голубцов поднес Юльке хлебную корку и поцеловал в губы. Илья вспылил, покрылся пятнами. Только отец-мать могут целовать, а они в могиле. Его пробовали остеречь, утихомирить, но Илью понесло. Схватил молодую на руки и унес на вышку. Мужики навеселе, давай ломиться в дверь, отдай невесту. Пока-то жених открыл, спустился на поветь. Тут и подступил Голубцов. Он сродни был Юльке. И давай опять драться. А вот и ростынь. Отсюда рукой подать до края деревни. Дорога одним широким рукавом загибается к морю, а узким ручейком утекает на кладбище. надо бы понаведать. Надо, материна могилка заросла. Сравнялась поди с тундрою. Ягодами обметала ее, и вниками проросла сквозь. На эту ростань, бывало, гадать ходили. И тут смелость большая требовалась. Ванька Келейный, сосед, сидел в Рождество на ростане на овечьей шкуре, слушал потемки, что скажут они, чего пока жжется, куда потянет. Если колокола загремят, или ко кладбищу потянет, то к скорой смерти. Рассказывал после. Только сел, ноги под себя сложил, и ветер тут взялся. Подняло Ваньку вместе со шкурой и понесло к намогильникам. Едва отвернул к своему дому, да за ручку дверную уцепился. Чуть со скобой вместе и руку не вырвало из плеча. Явился в избу смутный, лег на место и плачет. А вскоре умер. В 42-м Юлька ходила сюда, читала судьбу мужнюю. Прежде за день до того в избе своей гадала до полуночи. Дверь распахнула, трубу открыла, на блюдце золы просеяла, стакан с водой поставила и кольцо обручальное кинула.